Глава 11. Охота. Красный вихрь поглотил мир. Реальность скручивалась. Плато исчезло, Фенрир растворился, даже Тали и Роман рядом со мной превратились в размытые силуэты. Секунда, две. После реальность, наконец, щелкнула обратно на место. Холод ударил мгновенно. Не тот свирепый, но терпимый йотунхеймский мороз, а настоящий убийственный, пробирающий до костного мозга. Метель выла, как сотни разъяренных духов, швыряя в лицо ледяные иглы. Видимость упала до пары метров, все, что дальше, терялось в белой завесе. Я стряхнул снег с лица. Тали закашлялась рядом, выбираясь из сугроба. Чуть дальше поднялся Роман, отряхиваясь и озираясь. «Где мы?» — девушка натянула капюшон поглубже. «Это все еще Йотунхейм?» Сквозь метель проступали очертания руин. Массивные колонны из черного льда, наполовину разрушенные стены, арки, провалившиеся в землю. Древняя архитектура, напоминающая скандинавские чертоги, только увеличенная в десятки раз. Строение для великанов, а не людей. «Похоже на то», — пробормотал Роман, сжимая и разжимая кулаки. «Но чувствую себя хреново, будто что-то давит». Воздух перед моими глазами дрогнул. Начали формироваться буквы, складываясь в слова. Багровые, пульсирующие, словно написанные свежей кровью. «Скрытый сценарий. Проклятая охота. Категория карательная. Вы обманули правила основного сценария и должны заплатить цену. На каждого участника наложена метка добычи. Охотники вечной мерзлоты чуют вашу кровь сквозь пространство. Условия прохождения — выжить 72 часа». Текст растворился так же внезапно, как появился. «Какого черта это было?» — Тали вскинула руки. Тот вырос в полную величину за секунду. Каменный бок встал перед ней защитной стеной. «Метка добычи? 72 часа?» Роман тоже занял боевую стойку. Золотистая энергия заплясала вокруг его тела. Живой бастион готовился к бою инстинктивно. «Что такое метка добычи?» — спросил он, глядя на меня. «Я использовал око бога знаний, фокусируясь на своих спутниках. Информация наложилась на зрение золотистой дымкой. Вы подверглись влиянию искажения. Метка добычи активна. Эффект. Местоположение постоянно транслируется всем существам в радиусе 10 километров. Невозможно скрыться или замаскироваться». Та же информация висела над Тали и Романом. «Где бы мы ни были, где бы ни прятались, охотники нас всегда найдут», — сказал я спокойно. «Метка работает как маяк. Они чуют нас сквозь стены, сквозь расстояние, сквозь любую преграду». «И кто эти охотники?» Тали укуталась в куртку, пытаясь спастись от холода. В ответ прозвучал рык. Глубокий, первородный, от которого кровь леденела в жилах. Потом второй, третий. Десятки голосов слились в симфонию ярости и голода. Метель на мгновение стихла, словно сама природа замерла перед тем, что грядет. Из белой завесы вырвалась первая тень. Ледяной волк, размером с быка, но куда более смертоносный. Тело состояло из кристаллов льда и замерзшей плоти, сквозь которую просвечивали кости. Шерсть искрилась морозными узорами, глаза горели голубым пламенем. Хищник был очень зол и голоден. За ним явились еще двое, потом пятеро. Десятки фигур материализовались из метели, окружая нас плотным кольцом. Они двигались синхронно, как единый организм, как стая. «Первая волна!» Надпись вспыхнула перед глазами, словно насмехаясь над нами. «Вот черт!» — выдохнул Роман. «Тали, тот в центр! Роман, ты прикрываешь нас с фронта! Мы берем фланги на себя!» Первый волк прыгнул. Роман встретил его золотистым барьером. Тварь врезалась в щит с грохотом, искры полетели во все стороны. Парень зарычал от напряжения, ноги скользнули назад, но он удержал позицию. «Нормально так бьет!» Два волка атаковали с боков одновременно. Тот свистнул посохом, каменное оружие пронзило воздух, вошло в бок левого волка. Кристаллы льда разлетелись осколками, тварь взвыла. Второй удар посохом раздавил ему череп. Правый волк доскочил до меня. Коготь Фенрира ожил на моей руке. Механизм щелкнул, крюк выстрелил вперед. Тяжелый коготь с тросом пронзил горло твари на подлете. Кровь брызнула, замерзая в воздухе кристаллами. Трос втянулся, дернул волка вниз, кирка в правой руке метнулась вперед, добивая тварь. «Справа еще трое!» — крикнул Роман. Я дернул левой рукой. Крюк вырвался из мертвого волка, выстрелил в сторону новых целей. Зацепил ближайшего, пробив заднюю лапу, дернул. Тварь полетела кувырком, врезалась в своих сородичей. Все трое кубарем покатились в сторону. «Добивай!» Роман рванул вперед, барьер превратился в таран. Золотистая энергия врезалась в кучу волков, раздавила одного, отбросила второго. Третий попытался вскочить, но тот уже был там. Посох опустился, череп треснул. Еще пятеро атаковали одновременно. Три на Романа, два на Тали. Тот встал перед девушкой стеной. Волки врезались в каменное тело, когти скребли по граниту. Посох вращался, отбрасывая нападающих. Один волк попытался обойти сбоку, прыгнул на Тали с фланга. Крюк поймал его в воздухе. Зацепил за ребра, дернул вниз. Тварь рухнула у ног девушки. Тот наступил массивной ногой, раздавил позвоночник. Трое на Романе наседали все яростнее. Барьер дрожал под напором. Золотистые трещины расползались по поверхности. «Не продержусь долго!» Я рванул к нему. Коготь вновь выстрелил с протяжным рыком. Первый вошел в шею левому волку, второй взмах, и трос обвился вокруг задних лап второго. Я со всей силы дернул, и твари сшиблись в воздухе. Кирка полоснула по третьему, отбросила в сторону. Роман выдохнул, барьер укрепился. «Спасибо!» Еще волна. Волки бросились из метели разом. И, кажется, они учились, адаптировались. Атаковали более осторожно и использовали численное преимущество. Крюк вылетел, зацепил ближайшего волка. Трос натянулся, я одернулся вперед, используя инерцию. Пролетел над землей, кирка вонзилась в череп твари, когда я взлетел над ней. Кости хрустнули. Приземлился, перекатился, но второй волк уже поджидал меня. Клыки метнулись к горлу. Рука выстрелила крюком в упор. Клык пронзил пасть волка, насквозь вышел через затылок. Третий волк прыгнул сверху, когти нацелились в спину. «Пригнись!» Я упал плашмя. Посох кто-то просвистел над головой, вошел в живот волка. Каменное оружие подняло тварь в воздух, швырнуло в сторону. Рядом Роман держал оборону против своих троих. Барьер мерцал, но не ломался. Коготь зацепился за выступ разрушенной колонны. Трос дернул меня вверх. Я взлетел на 3 метра, глядя на поле боя сверху. Стая редела, но не отступала. Кирка полоснула по ближайшему к Роману. Тварь взвыла и отскочила назад. Коготь зацепил ее за шею, я дернул. Волк полетел ко мне, кирка встретила его на полпути. Приземлился рядом с Романом. «Ты очень хорошо управляешься с этой штукой», — заметил он, кивая на коготь. «Словно уже пользовался». «Я быстро учусь». Текущая ситуация даже рядом не стояла с тем, что творилось в мире в первые дни каскада, так что, можно сказать, это было лишь разминкой. Последние волки атаковали отчаянно. Они знали, что проигрывают. Бросились все разом, жертвуя собой ради шанса ранить хоть кого-то. Роман выставил барьер стеной. 3 волка врезались, не пробили. Тот размашисто ударил посохом, снес 2, последнего я добил когтем. Тишина опустилась резко. Только вой метели и наше тяжелое дыхание. Вокруг лежали трупы. Пар поднимался от остывающей крови. Первую волну мы успешно отбили, о чем нас оповестило текстом искажения. «Это было...» Талия опустилась на колени, тяжело дыша. «Слишком близко». Роман осматривал барьер. Золотистая энергия мерцала нестабильно, покрытая трещинами. «Еще пара таких волн, и я не выдержу». Не говоря уж о том, чтобы воевать тут 3 суток. Я обошел поле боя, подбирая камни резонанса из тел. «Это сценарий с простым шаблоном», — сказал я, возвращаясь к ним. «Враги поступают волнами, каждая сильнее предыдущей. В конце обычно самый опасный монстр». «Постой», — Роман нахмурился. «72 часа без отдыха и пищи мы не протянем. Тем более, если в конце будет кто-то действительно опасный. Это невозможно». «Ты прав», — кивнул я. «Тогда как мы выживем?» «Всегда есть лазейка. Любой сценарий можно закончить досрочно». Тали вскинула голову. «Каким образом?» «Убить главного, снять метку. В нашем случае это одно и то же, но для этого найти того, кто ее наложил». «Получается», — Тали быстро сообразила, «нам нужно найти и убить босса досрочно?» «Что-то вроде того». «Звучит просто», — проворчал Роман. «Но наверняка проблема где-то есть». «Проблема в том, что это практически невозможно. Карательный сценарий строится так, чтобы изматывать жертву. Босс сидит в самом опасном месте, окружен охраной, замаскирован. Пока идут волны, он усиливается за счет энергии убитых охотников. Чем дольше мы тянем, тем сильнее он становится. К финалу обычная тактика переждать и убить в конце приводит к встрече с чудовищем, которое не убить втроем даже с реликтами». «Боже мой, Костя, скажи, что у тебя есть план, пожалуйста, он же всегда есть, да?» Я посмотрел на Тали и улыбнулся. «Вызови гончих». «Что? Зачем?» — непонимающе заморгала она. «Помнишь, что я говорил про конструкты? К призывным существам это тоже относится, у них есть своя природа. Если статуя то-то обладает мудростью, то гончие...» «Могут взять след», — лицо Тали просветлело. «Они охотничьи псы, это их инстинкт». «Именно. Кольцо Скади создает охотников. Направь их на поиск источника метки, они приведут нас куда нужно». Тали сжала кулак. Кольцо на ее руке вспыхнуло голубым светом, морозная дымка вырвалась из металла, закружилась вокруг девушки, а через секунду уже появились три фигуры. Ледяные гончие — скади. Псы размером с крупного волка, тела из инея и холода. Глаза горели голубым пламенем, клыки сверкали, они кружили рядом с Тали, принюхиваясь. «Найдите того, кто наложил метку», — скомандовала она. Гончие застыли. Головы дернулись синхронно, носы потянулись к воздуху, они чуяли след, невидимый для людей, магическую нить, связывающую нас с источником проклятия. Одна гончая залаяла, ткнулась мордой в определенном направлении, две другие подхватили, начали скулить и лаять, указывая путь. «Получается, нам туда», — кивнул Роман, — «вглубь руин». «Тогда идем», — я двинулся следом за гончими, — «и держитесь вместе». Вторая волна может начаться в любой момент. Мы углубились в руины. Метель усилилась, видимость упала еще больше. Гончие бежали впереди, их голубое свечение было словно путеводная звезда. Разрушенные строения возвышались по сторонам, черный лед покрывал все толстым слоем. Это место было мертвым. Не просто разрушенным, а убитым. Словно сама жизнь была высосана из каждого камня, каждой трещины. Воздух давил на легкие, дышать становилось тяжелее с каждым шагом. «Здесь жутко», — прошептала Тали, — «будто мы идем по кладбищу». «Хуже», — ответил я, — «это поле битвы. Кто-то защищал это место очень давно и проиграл». Тот шел рядом с девушкой, массивная фигура защищала от ветра. Роман держался с другой стороны, золотистая энергия мерцала вокруг рук. Он был готов защитить нас в любой момент. Вскоре гончие залаяли громче, ускорили шаг, а воздух дрогнул, проявляя очередную багровую надпись. Вторая волна. Из метели вырвались новые фигуры. На этот раз не волки, а ледяные медведи, каждый размером с машину. Их шкура была покрыта ледяными шипами, когти как ножи мясника. Глаза горели тем же голубым пламенем, что и у волков. «В бой не вступаем!» — рявкнул я. «Прорываемся! Роман с барьером вперед, Тали за ним! Пусть тот поможет ему! Я прикрываю тыл!» Первый медведь встал на задние лапы, взревел. Земля задрожала под его весом. Он обрушился вперед, лапы пошли вниз, целясь раздавить нас массой. Роман выставил барьер. Золотистая стена вспыхнула, приняла удар. Трещины побежали по поверхности, но щит выдержал. Медведь отскочил назад, взревел снова. «Бежим!» Мы рванули мимо медведя. Тот взмахнул посохом, отбросил второго, который пытался перекрыть путь. Гончие петляли между ногами чудовищ, указывая направление. Третий медведь атаковал сбоку. Массивная лапа пошла в размашистом ударе. Я выстрелил крюком, зацепился за обломок колонны, трос дернул меня вверх, удар прошел под ногами. Пролетел над медведем, кирка полоснула по спине. Ледяная шкура поддалась. Брызнула кровь. Еще один пытался напасть на меня сбоку, но Роман врезался в медведя барьером. Удар отбросил тварь в сторону. Я кивнул напарнику. «Не останавливаемся!» Мы неслись через руины. Медведи преследовали. Их рев сотрясал воздух, когти оставляли глубокие борозды на льду. Но мы были быстрее. Гончие вели нас лабиринтом разрушенных строений, петляли между колоннами. Пятый медведь выскочил прямо перед нами из-за стены, перекрыл путь. Тот не замедлился. Каменный бок врезался в медведя на полной скорости. Посох и когти скрестились, полетели искры. Медведь был сильнее, но тот умнее. Каменная нога подсекла животное, и он потерял равновесие. Посох опустился на его голову со всей доступной статуей силой. Мы проскочили мимо падающего тела. «Дальше! Держите темп!» Четыре медведя все еще преследовали нас. Расстояние сокращалось, они были выносливее. Дыхание жгло легкие, мышцы горели от напряжения. Гончие вильнули влево, нырнули в узкий проход между двумя рухнувшими стенами. Мы последовали. Медведи попытались протиснуться следом, но были слишком массивными. В итоге с грохотом просто застряли на входе. Мы вывалились на небольшую площадь. Наконец можно было передохнуть. Медведи пытались пробиться, но руины все еще были крепкими. «Долго они там возиться будут?» — выдохнула Тали, опираясь на колени. «Пока они потеряют интерес и наш запах. Идем дальше». Гончие уже бежали вперед. Мы последовали, оставляя медведей позади, и рев постепенно затих, поглощенный метелью. Надпись «Вторая волна» померкла. «Ну, хоть выдохнуть можно», — Роман вытер пот со лба. Думал, третья не начнется прямо сразу после второй. Но искажение играло с нами злую шутку. «Третья волна». Багровые буквы вспыхнули ярче, словно насмехаясь. «Ты серьезно?» — простонал Роман. «Даже минуты не прошло». Из метели выскочили новые фигуры, на этот раз существа, которых я не видел даже в прошлой жизни, похожие на каких-то рептилий. Тела покрыты чешуей изо льда, но морды вытянутые. Четыре лапы заканчивались когтями, как у ящера. Хвосты длинные, с костяными шипами на конце. Десяток тварей окружал нас плотным кольцом. «Что за мутанты?» Тали приказала Тоту выступить вперед, конструкт занял оборонительную позицию. «Без понятия, но явно опаснее предыдущих». Первая тварь атаковала. Двигалась, как ящерица, низко к земле и очень быстро, зигзагами, непредсказуемо. Хвост взметнулся вверх и ударил, как кнут. Роман выставил барьер. Хвост врезался, золотистая энергия вспыхнула. Барьер выдержал, но трещины разошлись сразу по всей поверхности. «Бьют сильнее волков». Еще три атаковали одновременно с разных сторон. Одна прыгнула на Тота, вторая метнулась к Роману, третья — ко мне. Тот встретил свою посохом. Каменное оружие врезалось в морду твари, отбросило. Но она не упала. Перекатилась, вскочила на лапы, чешуя треснула. Роман принял удар на барьер. Тварь впилась когтями в золотистую энергию, рвала ее клочьями. Барьер трещал, осыпался кусками. Моя же прыгнула в последний момент. Я ушел в сторону и выстрелил крюком прямо в хвост, после чего дернул. Тварь пролетела мимо, врезалась в стену. Кирка опустилась на голову. Чешуя треснула, но не полностью. Еще удар. Третий. Череп, наконец, раскололся. «Они живучие!» Остальные твари атаковали волной, жертвуя построением ради напора. Они прыгали, пытались укусить, били хвостами, рвали все подряд. Роман создал барьер куполом. Накрыл нас троих под защитой. Твари облепили купол снаружи, когти скребли по золотистой поверхности. «Я уже на пределе!» — рявкнул Роман. «Максимум секунд 30!» «Хватит!» — я посмотрел на гончих. Те скулили, указывая направление. «Тали, как только барьер упадет, пусть тот пробивает проход вперед. Мы бежим за гончими. Не оглядываемся, не сражаемся. Только вперед!» «Поняла!» «Роман, считай до 5, сбрасывая барьер!» Он кивнул, пальцы сжались в кулаки. 5, 4, 3, 2, 1. Барьер взорвался наружу. Золотистая волна отбросила тварей во все стороны. Они взвыли, полетели кувырком. Тот рванул вперед. Посох размашисто ударил одну тварь, ногой раздавил вторую. Каменный бок пробил проход силой. Мы неслись следом. Гончие петляли между руинами, уходили все глубже в мертвую зону. Твари преследовали, но отставали. Взрыв барьера оглушил их, дал нам фору. Метель начала слабеть. Видимость улучшилась до 10 метров, потом до 20. Руины становились плотнее, строения выше. Мы углублялись в сердце мертвого города. В какой-то момент гончие резко остановились. Все трое замерли, залаяли одновременно. Не агрессивно, а испуганно. Они пятились назад, скулили, хвосты поджались. Что с ними? Талей попыталась успокоить гончих, но те не слушались. Надпись «Третья волна» померкла. Я огляделся. Мы стояли перед огромными воротами. Черный лед, отполированный до зеркального блеска, высотой 20 метров, шириной 10. На поверхности выгравированы руны, древние, пульсирующие слабым светом. За воротами виднелся зал, огромный, размером с футбольное поле. Свет исходил изнутри, холодный, мертвенный. В самом центре, уткнувшись мордой в передние лапы, спали два громадных волка. Поменьше, чем Фенрир, определенно, но все равно внушительные твари. Черная шерсть с серебристым отливом блестела в тусклом свете. У каждого на разных глазах было пятно из белой шерсти. Одно очень напоминало месяц, второе — солнце. Даже во сне от них исходила аура силы, давящая на разум. Древние хищники, пережившие тысячелетия. Око тут же показало информацию по моей просьбе, и я тяжело выдохнул. Все будет куда сложнее, чем я думал. «Это они», — тихо сказал я. «Герри и Фреки, волки из скандинавской мифологии, спутники Одина, пожиратели павших воинов». «И чтобы снять метку», — Талис глотнула, — «нам придется их победить?» Роман посмотрел на волков, потом на нас. «У меня плохое предчувствие насчет этого». «У всех нас плохое предчувствие», — пробормотала Тали. Я сделал шаг к воротам. Руны на поверхности вспыхнули ярче. Волки в зале дернулись, уши встали торчком, глаза медленно открылись. Левый глаз Герри с лунным пятном засветился голубым. Правый глаз Фреки с солнечным пятном вспыхнул золотым. Оба волка подняли головы, посмотрели прямо на нас и протяжно завыли. Игорь Савельев, он же Резак, вел группу сталькорпуса через снежную равнину с методичной точностью. За 4 дня в Йотунхейме они научились многому. Как избегать йотунов, какие маршруты безопасней, но главное, как не терять людей. Студент Артемий оказался находкой. Парень в мешковатой толстовке, который всю жизнь играл в онлайн-игры, придумал систему разделения ролей. Точнее, это была обычная рейдовая тактика из игр, но здесь, в этом искажении, она сохранила множество жизней. Пещеру с барсами зачистили за 4 часа. Эхо-кристалл достали с минимальными потерями. Остальные компоненты собрали по схеме, которую Артемий и другие студенты разработали на основе мифологии. Звук кошачьих шагов, бороду женщины, корни гор, сухожилия медведя, дыхание рыбы, слюну птицы. Все 6 компонентов лежали в рюкзаке Резака. Цепь была почти готова. «Командир!» — Лев подошел сбоку. «Мы же не нашли кузницу цвергов. Как соединим компоненты?» Артемий сказал, нужно просто сложить их вместе в правильном порядке на месте силы. Резак достал список из кармана. «Плато у спящего Фенрира подходит». Уже через несколько часов группа вышла на широкое плато, где в центре спал громадный мифический волк. Массивное тело медленно двигалось в такт дыханию. Время, как они думали, было на исходе. «Раскладывайте компоненты и будьте готовы к неожиданностям. Кто знает, что еще выкинет это чертово место», — сказал Резак, передавая свой рюкзак. Группа заработала слаженно. Танки образовали периметр. Рейдеры с атакующими талантами заняли позиции. Вскоре все предметы были выложены, но ничего не произошло. «Почему не работает?» — Резак нахмурился. «Может, нужны слова?» — предположил кто-то. «Заклинание? Или ритуал?» Фенрир дернулся во сне, будто почувствовал близость столь ненавистных компонентов. Волк зарычал, не просыпаясь, но тело напряглось. «Командир!» — Артемий подбежал к Игорю, его лицо было бледным. «Я облажался. Нам нужна была настоящая кузница. Без нее компоненты не сольются. Но я не понимаю, ее попросту не должно быть в Йотунхейме. И ты говоришь об этом только сейчас? Где искать эту чертову кузницу? Я не знаю, в легендах не уточняется». Фенрир фыркнул. Морда нахмурилась, пасть разверзлась в широком зевке, а потом, наконец, он открыл глаза. Красное свечение залило плато. Волк встал на лапы, медленно мышцы потянулись после долгого сна. Голова повернулась, огромные глаза уставились на группу людей. Он был зол. Еще больше, чем раньше, ведь совсем недавно точно такие же люди имели наглость связать его цепью и усыпить. «Боевой строй!» — рявкнул Резак. «Защищайте целителей!» Группа построилась за секунды. 30 человек против чудовища из древних мифов. Одни рейдеры выставили щиты и барьеры, другие зарядили таланты. Третьи начали усиливать союзников. В следующий миг черная туша взлетела, заслонила небо. Приземлился прямо в центр строя. Земля вздрогнула. Трещины побежали во все стороны. Пасть сомкнулась на трех рейдерах разом. Барьеры лопнули, как мыльные пузыри, люди исчезли. «Атакуйте!» По команде магия полетела в волка, но Фенрир даже не дернулся. Хвост взметнулся и ударил, как таран. Пятеро рейдеров полетели кувырком, врезались в скалы. «Это не работает!» — заорал кто-то. «Он слишком силен!» Волк развернулся. Лапа опустилась, раздавила еще двух людей. Зубы впились в третьего, тело разорвало пополам. Группа начала отступать. Организованно, но быстро. Резак орал команды, пытался удержать строй, но паника брала свое. Фенрир готовился к прыжку. Мышцы напряглись, когти вгрызлись в землю. Один рывок, и он настигнет отступающих. Но в тот момент, когда зверь должен был разорвать всех оставшихся людей, внезапно из земли выросла громадная ледяная стена, толщиной 3 метра, высотой с двухэтажный дом. Она появилась мгновенно, без какой-либо подготовки. Фенрир врезался в преграду на полной скорости. Лед треснул, но выдержал. Волк отскочил, взревел от ярости. По плато прокатилась волна холода. Настоящего, убийственного. Температура упала градусов на 30 за секунду, хотя, казалось бы, куда холоднее. Снег под ногами мгновенно заледенел, воздух кристаллизовался. Также внезапно на плато появился мужчина. Он шел неторопливо, будто прогуливался по парку. Высокий, широкоплечий, в легкой одежде, холод словно был для него глупой шуткой. Длинные белые волосы зачесаны назад, аккуратная борода. Лицо было спокойным, безэмоциональным, а глаза холодными, как сама зима. Это был тот самый пропавший в экспедиции мужчина, которого нашли через 5 дней после появления искажений. Артур Ригель. Мужчина остановился в 10 метрах от Фенрира. Посмотрел на волка так, будто оценивал кусок мяса в магазине. Волк злобно зарычал, готовясь разорвать наглеца. Но мужчина не дрогнул. Артур поднял правую руку ладонью вперед и растопырил пальцы. Воздух вокруг него засветился ледяным светом. Магическая энергия сгустилась, стала будто бы осязаемой. А следом в воздухе возникли сосульки. Десятки огромных, размеров с фонарный столб каждая, появились и зависли вокруг Артура. С громогласным рыком Фенрир ринулся в атаку, а Артур дернул рукой вниз. Сосульки обрушились все разом, с разных углов. Они пронзили тело волка в воздухе. Одна вошла в грудь, вторая в бок, третья в заднюю лапу, четвертая, пятая, шестая. Фенрир взвыл. Не от боли, скорее от шока. Ведь впервые за тысячелетия кто-то ранил его по-настоящему. Волк рухнул на землю. Тело пригвоздило к плато сосульками, он дергался, пытался вырваться, лед трещал, но не ломался. Артур подошел ближе все той же прогулочной походкой под десятками ничего не понимающих взглядов. Он остановился у головы волка и снова поднял руку. Над ладонью образовалась последняя сосулька, огромная, толщиной с человеческое тело. Острие было направлено вниз. Фенрир зарычал, слабо, хрипло. Красные глаза смотрели на человека с ненавистью, но даже перед лицом смерти он не заскулил. Артур опустил руку. Сосулька пронзила голову волка, прошла насквозь, вошла в землю на 1 метр. Тело Фенрира дернулось последний раз и обмякло. Тишина опустилась на плато и была оглушительной. Волк из мифологии, который должен стать пожирателем миров, был мертв. Артур отступил на шаг, наблюдал, как тело начинает растворяться. Черная шерсть превращалась в дым, плоть таяла, от чудища остался только силуэт из тени. И внезапно плащ, меховой, черный, с серебристым отливом, воротник из шкуры волка, подкладка из мягкой ткани, плащ лежал там, где секунду назад было тело Фенрира. Артур поднял его, накинул на плечи. Плащ сел идеально, будто бы сделан на заказ, и окончательно дополнил его и без того странный образ. Перед глазами всех присутствующих вспыхнули золотистые буквы. Основной сценарий «Сумерки божественного волка» завершен досрочно. Фенрир повержен, угроза устранена, Йотунхейм вне опасности. Открывается портал возврата. В воздухе мелькнул разлом, светящийся проход обратно в реальный мир. Знакомое небо, знакомые здания виднелись по ту сторону. Артур направился к порталу первым, шел так же неторопливо, как появился. Он даже не оглянулся на тех, кого спас. Не сказал ни слова. Шагнул в портал и исчез, словно его и не было. Резак стоял, глядя вслед. Рядом лев потрясенно выдохнул. «Кто это был?» «Артур Ригель», — ответил кто-то из группы. «Это тот пропавший геолог из новостей, который провел 5 дней в искажении». 5 дней?» — переспросил другой. «Это за 5 дней он стал таким?» «Он убил Фенрира», — прошептал Артемий. «Одним движением. Это же невозможно!» «Нет», — Резак покачал головой. «Возможно. Мы только что видели это». Группа начала двигаться к порталу. Медленно, осторожно, все еще в шоке от увиденного. Когда последний человек прошел через разрыв в пространстве, кто-то произнес вслух то, о чем думали все. «Ледяной князь». Имя было правильным, подходящим. Артур Ригель, ледяной князь. Первый из тех, кто покорил сложное искажение.